Глава 19. Мерить комнату шагами оказалось крайне изматывающе. Юми снова уснула, укутавшись в одеяло, а Кэрри села в кресло и устало вытянула ноги. Засыпать было страшно, но в конце концов глаза закрылись, и она обмякла. Проснулась резко от нежного поглаживания теплых пальцев по щеке. Сон улыбнулась, медленно открыла глаза и тут же отпрянула. Прямо перед ней на корточках сидел Тони и смотрел так, словно увидел величайшее сокровище, которым хотел обладать. Алчно, жадно, с диким блеском в глазах. Кэрри невольно вспомнила Абу из Аладдина, когда тот увидел огромный рубин в пещере чудес. Даже рот Тони был приоткрыт, обнажая ровный ряд белых зубов. «Прости, что разбудил», — улыбнулся он, моргнул, превращаясь в привычного, сдержанного и волнующего профессора из пансионата. Только Кэрри больше ни за что бы не повелась на этот образ. Слишком ярок был другой. Настоящий, который предстал перед ней секунду назад. «Зачем ты это сделал?» — тихо спросила она, покосившись на все еще спящую Юми. «Ты переживаешь за свою маленькую служанку? Не бойся, я не причиню ей зла. На самом деле так даже лучше, тебе ведь нужна подруга. У меня?» Тони развел руками и виновато улыбнулся. «Как видишь, со слугами не густо». «Зачем ты это сделал?» — с нажимом повторила Кэрри, выпрямляясь и стараясь не сжимать так явно подлокотники. Главное — не показывать ему свой страх. Как невелика была надежда на Сакума, он все еще далеко, а она здесь. И напротив сидит самый худший кошмар. «Думаю, ты понимаешь», — прошептал Тони, дотрагиваясь до ее колена и раскрывая ладонь, чтобы его обхватить. «Меня влечет к тебе, Кэрри. Тебя ведь тоже ко мне влечет, не отрицай». «Влекло», — осторожно ответила Кэрри, понимая, что спорить с безумцем себе дороже. «Но после того, что ты сделал, не думаю, что между нами что-то возможно». «Прости», — Тони пожал плечами без малейшей капли раскаяния. «Возможно, я перегнул палку. Но и ты меня пойми. Я просто обезумел от ревности. Сакума украл тебя у меня». А потом сделал вид, будто так и надо. А ты? Ты с самого начала принадлежала мне. Если бы ты выкупил меня, возможно, так оно и было. Кэрри лихорадочно размышляла, как можно потянуть время, чтобы не дать Тони вновь подмешать какую-нибудь дрянь, от которой она лишится разума. Но ты не стал это делать. Вместо этого повел себя как типичный мужчина, наделенный властью. Тебе нравилось? Я видел, что нравилось. Ладонь поползла по ноге вверх, задирая кимоно. Тони зачарованно следил за движением своей руки, но вдруг вскинул глаза и злобно прошипел. «Пока не вмешался Сакума. Он был профессором, ты знаешь, что я не имела права отказываться. На его месте мог оказаться любой». «Не могла», — покладисто кивнул Тони и снова вернулся к поглаживанию ее ноги, постепенно добираясь до бедра. Внутри все застыло. Кэрри прикусила щеку, чтобы не дернуться, не показать, как мерзко ей становится от его прикосновений. «Ты мог сдержаться и поступить правильно, если так сильно хотел меня для себя. Я не мог тебя выкупить. Этот ублюдок все просчитал». В голосе Тони зазвучали истеричные нотки, когда он впился в бедро и подался вперед. Теперь его голова находилась на уровне ее груди, и Кэрри не смогла сдержаться, слегка отодвинулась, чтобы его дыхание не задевало. Но он не заметил маневра, алчно рассматривая полоску обнажившейся кожи в вырезе кимоно. Под ним было еще одно нижнее из тонкой ткани. Но сейчас Кэрри остро сожалела, что отказалась от традиционного перетягивания груди в пользу привычного и удобного белья. Тони пошатнулся, уперся второй ладонью в другое колено и резко рванул Кэрри на себя. Она приглушенно взвизгнула, когда его губы прошлись по шее, ловя пульсирующую вену. «От тебя так волнующе пахнет», — пробормотал он, облизнув ее. «Я начал забывать, как возбуждает твой запах. Тони». Кэрри уперлась в его плечи руками и осторожно отодвинула от себя, заставляя посмотреть в глаза. «Ты не боишься гнева Сакума?» «Бояться?» Он издал тихий смешок и посмотрел на нее, как на неразумную девочку. «Кэрри, неужели ты думаешь, что я решился бы украсть тебя из-под его носа, если бы у меня не было плана?» «Да, именно этого она и боялась. и от уверенности, звучавшей в его голосе, в горле моментально забилась паника. Сглотнув, Кэрри слабо улыбнулась и заставила себя провести по его волосам. «Думаешь, сможешь его обмануть?» «Нет», — самодовольно улыбнулся Тони, пытаясь поймать ее ладонь губами. «Я не смогу. Она сможет». «Она — это Лин?» — небрежно поинтересовалась Кэрри. «Неприятная девица». «Девица», — снисходительно фыркнул Тони. «Она богиня». «Какая разница?» — притворно вздохнула Кэрри. «Она раздражала. Рада, что больше ее не увижу». «Ты должна быть благодарна за то, что я избавил тебя от их обоих. Сейчас Акума вовсю наслаждается ласками Лин, а ты, наконец, принадлежишь мне». Нет, в это Кэрри не могла поверить. Что бы ей ни сказали, она никогда не поверит, что Сакума по своей воле лег в постель с Лин. Ни теперь, ни после всего, что между ними произошло. Ни после того, как она, наконец, решилась и выбрала свое будущее. Как бы она ни владела эмоциями, боль, мелькнувшая в глазах, выдала с головой. Тони сжал губы в тонкую полоску и презрительно сощурил глаза. «Неужели ты влюбилась в него? В этого высокомерного засранца, который думает только о себе? Не смеши меня, Кэрри!» Она бы хотела ответить, опровергнуть, рассмеяться, сделать все, что угодно, лишь бы поверил. Но комок, застрявший в горле, мешал говорить. С трудом его проглотив, Кэрри глубоко вздохнула, призвала на помощь все самообладание и высокомерно посмотрела на Тони. «Конечно, мне льстит, что такой бог, как Сакума, обратил свое внимание на простую смертную. К тому же, даже не закончившую пансионат. А что ты можешь предложить мне, Тони? Что ты можешь предложить Сэтипай?» Удар попал точно в цель. Тони отпрянул, как от пощечины, сел на пятки и сложил руки на коленях, ошарашенно глядя на нее. На бледной коже расцвели ярко-красные пятна. Бирюзовые глаза загорелись диким огнем. И на короткий миг Кэрри испугалась, что он ее ударит. Но вместо этого Тони задумчиво улыбнулся и склонил голову на бок. «Ты успела проникнуться духом Зельдара, мисс Дайвинпорт. Кто бы мог подумать, а? Еще недавно готова была на все ради того, чтобы тебе присунули под лестницей. А теперь просишь. Чего, кстати, ты просишь? Что тебе дает Сакума, чего не могу дать я? Много чего?» «Роскошь, богатство, жизнь, к которой я привыкла. Множество слуг, праздники в мою честь». Кэрри перечисляла это, уверенная на 100%, что Тони никогда не переступал порог ни одной из резиденций Сакума и вывод о его жизни делал, основываясь на жизни других богов. А еще она надеялась, что наверняка успевшая проснуться Юми слышит это и понимает, что Кэрри не предавала господина. «Ты предлагаешь мне жить здесь?» Она усмехнулась и обвела рукой мрачную комнату. «Думаешь, я выберу такое будущее? Я Сэтипай, Тони, если ты забыл. Если ты не сможешь обеспечить мне достойное существование, я вольна уйти к своему хозяину и жить с ним до конца отведенного срока. А если он не захочет меня, что ж, в пантеоне найдется немало богов, которые смогут удовлетворить мои потребности, пока я буду удовлетворять их. Например, Тор уже предлагал свои услуги». «Замолчи!» — взревел Тони, вскакивая с колен. «Когда он успел? Хочешь сказать, что предпочла бы меня Тору?» «Да кому угодно, кто сможет достойно платить!» — холодно бросила Кэрри, вскидывая подбородок. «К тому же я все еще не простила тебя за ту ужасную выходку с похищением. Как бы мне ни нравилось с тобой, это было унизительно. А я больше не позволю себя унижать. Хочешь мое тело?» Никто не помешает его получить в любой момент. Но что-то мне подсказывает, что тебе мало покорной куклы. Ты знаешь, что я могу быть такой?» Кэрри блефовала, надеясь, что он поверит, хотя спина уже промокла от пота. Тони одарил ее взглядом, в котором восторг мешался с ненавистью. Глубоко вздохнул и вдруг навис над ней, обхватив подлокотники. «Что ж, я достану тебе все, что ты просишь». «Но потом только посмей заикнуться о том, чтобы мне отказать». Он выскочил из комнаты, хлопнул дверью, а Кэрри тут же обмякла, пряча лицо в ладонях. Юми моментально оказалась рядом, обняла ее колени. «Я просто надеюсь, что Сакума хватит этого времени, потому что если он задержится и Тони опять меня коснется, я убью либо его, либо себя». Тони промчался по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. рявкнул на ходу камердинеру. «Покорми их», и бросился к дверям. Сатипай обладают властью над богами вне зависимости от пола. Действовали не на всех, но тех, кто притягивался, в непосредственной близости начинала снедать дикая страсть. Тони понял это еще в пансионате, но лишь сейчас в полной мере осознал на себе. Кэрри изменилась. Непонятно, в чем именно внешность осталась прежней, но и не внешность была определяющей. От Кэрри буквально расходились волны, обещая вознести в небеса и еще выше, почувствовать себя всемогущим, единственным, самым необходимым. Боги скучали без любви, боги забывали о чувствах, но Сатипай напоминали о давно забытой жизни, наполняя существование яркими красками. Редкие, драгоценные. Кэрри слишком быстро осознала силу своей власти, и Тони ничего не мог с собой поделать. Она была права. Можно было связать, опоить, брать столько раз, сколько пожелает. Но это было не то. Чем тогда она отличалась от других? Тони нужна была взаимность. Но еще его сжирало отчаяние. Силы иссякали на глазах, таяли, превращаясь в прах. Возможно, Кэрри могла продлить агонию, скрасить ожидания. И мысли о том, что он досадит Сакума перед развоплощением, приятно грели душу. Казалось, что его вот-вот разорвет от двух желаний, одно сильнее другого. Унизить Сакума перед всем пантеоном, показать, что Кэрри первая женщина, которую он привел впервые за сотню лет, предпочла его, угасающего, малоизвестного башка, и оставить ее у себя, не показывать никому, владеть безраздельно до самого последнего вдоха. Тони не знал, чего желает больше, сосредоточившись на насущной проблеме. Необходимо достать силу. Для начала немного, чтобы обеспечить Кэрри минимальный комфорт в его промозглом особняке. Потом можно будет попытать счастье, состроить глазки паре тройки богинь, что всегда охотно делается в ответ на доставленное удовольствие. Но сейчас у него была лишь одна богиня на примете. Та, что обещала вознаграждение в обмен на устранение ненужной помехи. Вторгаться в резиденцию Сакома он не имел права, как и появляться в его квартале. Но как выманить Лин? И вообще, дома ли Сакума? Тони нервно расхаживал ворот, ведущих в квартал японских богов, когда мимо пронесли паланкин одного из греческих богов. Тони едва успел отшатнуться и прижаться к дереву, заметив Зои. Едва она скрылась, он решился. Все равно силы сейчас так мало, что никто не обратит внимания на крохотное народное возмущение. Вчера ему помог портал, созданный Лин. Сегодня такой роскоши не было. Зато появилась жажда, которую надо было срочно заглушить. Оглянувшись, Тони спокойно вошел в ворота. Было бы странно, если бы крался посреди дня и на глазах у оживленной улицы. Но у дома Сакума он все же притаился в кустах, перемахнул через забор и, прячась за пышными голубыми гортензиями, поспешил к озеру. Добравшись до самой кромки воды незамеченным, Тони остановился, размышляя, где же искать Лин, когда взгляд уловил движение на мосту. Кэрри. От страха сердце тут же ухнуло в желудок. Как она смогла сбежать? Кто ей помог? Сакума уже ждет за спиной с занесенным мечом. Тони едва не обернулся, когда понял, это Лин. Сходство было поразительным. Он взмахнул рукой, привлекая внимание, и скрылся в глубине сада. «Ты с ума сошел?» — зашипела Лин, подойдя к нему спустя несколько минут. «Ты что здесь делаешь?» «Пришел забрать то, что ты мне обещала», — невозмутимо ответил Тони, внимательно рассматривая ее облик. «Я выполнил свою часть обещания. Ты выполняй свою». «Я обещала, что Сакума отдаст тебе свою силу, когда узнает, что Кэрри сбежала по своей воле, когда захочет наказать ее сам». «Знаешь», — Тони широко улыбнулся, «а я тут подумал, что ты врешь. Если Сакума не пожелает ее возвращать, то и платить не станет. А если же захочет вернуть, то попросту меня убьет. Так что, милая моя, силу мне дашь ты. Пусть и не в том объеме, которого меня лишили, но даже не мечтай». Лин вскинула верхнюю губу и брезгливо взмахнула рукой. «Возвращайся в свой нищенский домишко и радуйся, что забрал себе девчонку. Если бы не я, ты никогда бы ее не заполучил». «Вот значит как», — зловеще протянул Тони, окидывая ее долгим взглядом. «Что ж, ты права. Свою девчонку я получил. И поверь, смогу заставить ее остаться рядом. А вот ты...» — он усмехнулся. «Ты, моя милая, уже к вечеру лишишься Сакума, и знаешь почему?» Тони склонился к ее уху и прошептал. «Потому что только слепой не заметит, что ты не она. Стоит тебе открыть свой прелестный ротик, и кто знает, может, это будет последним, что ты произнесешь». Лин собралась была ответить, но он уже скрылся в кустах, оставив беспомощно сжимать и разжимать кулаки. Но вместе с уходом Тони пришел страх. Неужели он сказал правду? Или просто решил позлить напоследок? Лин свободно расхаживала по дому после ухода Сакума, и слуги приветливо улыбались и кивали так, как не улыбались ей настоящей. Но Тони провел скорее достаточно времени, чтобы подмечать мелочи. Сакума не раскусил ее по чистой случайности. В темноте, практически без сил, кто будет думать о возможной подмене в объятиях любимой женщины? Что ж, Тони даже не представляет, как сильно ею дружил. Если план летит к чертям, самое время придумать другой план. Через 5 минут в воротах показался паланкин. Вскоре из него плавно вышла Лин, поправила золотые локоны и подозвала одного из слуг. «Я хочу поговорить с госпожой Кэрри». Перечить ей никто не собирался, поэтому Лин спокойно направилась в сад, опустилась на скамейку и изящно изогнулась, подставляя лицо солнцу. «Простите, госпожа, наверное, она куда-то вышла. Мы нигде не можем ее найти», — сказал смущенный слуга, склонившись в глубоком поклоне. «О, может, это она выходила из квартала, когда я в него въезжала?» — задумчиво протянула Лин. «С привлекательным мужчиной, кто-то знакомый. Кажется, мелкий бажок Азарта,